Слишком профессионально и четко все было сделано. Убийца точно знал, что за номером следят, и не допустил никаких посторонних звуков. Поэтому я поручил следить за всеми сотрудниками, кто знал тайну Диаса. «За мной тоже?» — хмуро спросил Дронго. «Конечно. Но тебе удалось оторваться от моих людей на станции метро. Нет, не от группы Биллингтона. За тобой следило еще несколько человек. Не обижайся. Покушения на президента случаются не каждый день. Я даже приказал прослушивать все телефонные разговоры. Ты, конечно, здорово всех обманул и нашел Россетти. Это твоя игра. Но потом началась моя. Этот молодчик, за которым тоже следили, приехал в отель «Америка». Оставив в машине двух сотрудников, он вошел в отель. Я был в это время уже недалеко. Через компьютер в своем автомобиле я уже знал всю информацию относительно разговора наших сотрудников по телефону. Ты вчера говорил о номере в отеле «Америка», заказанном на имя Пиоли. Остальное было уже несложно. Я понял, что вы оба приехали нанести визит этому итальянскому коммерсанту. «Но почему именно Биллингтон?» — спросил Дронго. «Только он и Лаутон знали практически все о Диасе. Кроме этого, Эдам допустил одну ошибку. В числе лиц, прибывших сегодня из Каракаса, был Чезаро Россетти, а мой бывший помощник вычеркнул его фамилию из списков. Но я ведь получаю данные через компьютер, где у меня персональный код, а там эта фамилия была. Это, кстати, твоя заслуга, ведь вчера ты обратил на это внимание. Узнав сегодня, что Россетти прибыл в Америку, я уже не сомневался, что Эдам едет именно к нему, поэтому я так быстро и вовремя успел». Биллингтон скрипел зубами от бешенства, но молчал, не вмешиваясь в разговор. «Вовремя», — Дронго показал на труп Россетти. «Вы уже распорядились об аресте террористов?» «Конечно», — Дюнуа посмотрел на часы. «Их, наверное, уже задержали». «Кстати, я могу огорчить вас», — заметил Саундерс. «Ваш бывший помощник за минуту до вашего появления здесь успел сказать мне, что мы провалили только первую часть операции. У них есть еще и резервный вариант». «Это правда?» — спросил Дюнуа. Биллингтон презрительно улыбнулся. «Я спрашиваю, это правда, Эдам?» — очень спокойно снова спросил Роберт. Очевидно, в его голосе прозвучало нечто такое, что заставило Биллингтона ответить. «Да», — кивнул он головой. «Ты можешь сказать нам, какой это план, Эдам?» — почти ласково спросил Дюнуа. Ричард с интересом следил за этой беседой. Очевидно, помощник знал своего шефа лучше, чем Дронго. «Я не знаю». Биллингтон, не спрашивая разрешения, сделал два шага и сел на стул. «Я правда не знаю», — опустил он голову. «От кого ты получал инструкции?» — спросил Роберт. Биллингтон молчал. «Я жду, Эдам», — требовательно напомнил Дюнуа. «Так от кого?» — бывший помощник молча уставился в пол. «Они звонили по телефону, говорили, что нужно делать. Через кого они вышли на тебя?» «Люси», — очень тихо сказал Эдам. Дюнуа покачал головой. «Я говорил, что твоя связь с этой девицей ничего хорошего не принесет. Она сейчас дома?» «Нет», — покачал головой Биллингтон. «Она улетела в Неваду». «Так значит, ты абсолютно ничего не знаешь о резервном варианте?» — снова спросил Дюнуа. «Нет, только слышал о том, что будут снайперы-легионеры по пути следования автомобильного кортежа». «Где именно они будут?» «Не знаю. От прежнего напыщенного, самоуверенного Биллингтона ничего не осталось. Я только слышал, что будут на восьмом этаже по пути следования, кортежа. Но дом и улицу не знаю». «Хорошо», — жестко сказал Дюнуа. «Будем считать, что я тебе поверил. Если все пройдет благополучно, я постараюсь не вспоминать убийство Диаса. Ты получишь несколько лет тюрьмы за непреднамеренное убийство Россетти. Если нет, тебя осудят сразу за два умышленных убийства. Думаю, ты знаешь, что тебя ждет в подобном случае. Я уже не говорю о том, что ты будешь косвенно причастен к гибели президента. Ты все понял, Эдам?» «Я сказал все, что знал», — вымолвил Биллингтон. «Больше мне нечего добавить». Саундерс посмотрел на часы. «Думаю, нам нужно передать эти сведения ФБР и полицию». Дюнуа кивнул головой, убирая оружие в карман. На Беренсона он больше не смотрел, казалось, потеряв к нему всякий интерес.